Глава 12. Море слез. Соня проснулась с мыслью, что в ее жизни наступил ад. После вчерашней 3-километровой пробежки она едва могла пошевелить конечностями, а сегодня предстояло бежать снова. Девочка с трудом перевернулась на другой бок и накрыла голову одеялом. Вот бы про нее забыли. Тогда можно будет провести весь день в кровати. Даже пропустить завтрак, обед и ужин, лишь бы оставили в покое. Но этим мечтам не суждено было сбыться. Кто-то громко и настойчиво постучал в дверь. Пришлось встать, одеться и выглянуть в коридор, но там никого не оказалось. Соня тяжело вздохнула и мысленно обругала того, кто вытащил ее из кровати. Но раз уж встала и оделась, придется идти. Она умылась и спустилась в гостиную. Остальные подростки уже позавтракали. Об этом свидетельствовали почти пустой горшок с кашей, остывшая вода в чайнике и веселые голоса, доносившиеся со двора. Девочка подогрела воду, налила кофе и заставила себя съесть несколько ложек рисовой каши. Когда она, ковыряя ложкой в тарелке, думала о том, как бы ей поскорее вернуться домой, в гостиную вошла Елена Захаровна. «А ты почему не со всеми? Проспала?» Соня осторожно кивнула. Она побаивалась оставаться с хозяйкой наедине. Женщина вела себя гостеприимно и доброжелательно, но при этом всегда оставалась сдержанной и отстраненной. Девочка поспешно убрала со стола грязную посуду и собралась на пробежку. «Постой-ка!» Остановила ее хозяйка. «Хочу сегодня пирог с клубникой испечь. Любишь сладкие пироги?» Соня остановилась и не слишком уверенно ответила. «Люблю, наверное». Елена Захаровна удивилась. «Что значит «наверное»? Ты что, сладких пирогов не ела?» Девочка смутилась. «Ела, конечно, только магазинные. Мама редко печет, а я не умею». «Вот оно что. Тогда будем печь все вместе. Научу вас. А то стыдно не уметь делать таких простых вещей. В вашем возрасте печь и есть сладкие пироги просто необходимо». Елена Захаровна огляделась вокруг, будто собираясь с мыслями, а потом достала из кармана фартука ключ и протянула его Соне. «Вот что. Ступай на 2-й этаж в библиотеку и принеси мне кулинарную книгу. Она там, на полке, в сером таком переплете». «Но ведь мне на пробежку надо», — возразила девочка. «Я и так опаздываю. Михаил Захарович рассердится». Полные тайн глаза хозяйки впились в Соню. Девочка физически почувствовала на себе острый, как спица, всепроникающий взгляд. «Об этом не волнуйся. Брату я сама все объясню», — успокоила женщина. «Какая пробежка, когда я рецепт пирога забыла? Неси скорее книгу». Елена Захаровна поспешила на кухню, бормоча что-то себе под нос, а Соня повертела ключик в руках и поднялась на 2-й этаж. По правде говоря, она была даже рада, что ее избавили от необходимости носиться по влажной траве. Кто придумал тратить на это каникулы? Зачем волшебникам вообще нужны эти занятия? Они и так могут делать все, что захотят. Повернув ключ в замке, Соня вошла в полутемную комнату. Было жутковато. Единственное окно, через которое в помещение проникал дневной свет, находилось под самым потолком, к тому же было обращено к лесу. Солнечные лучи с трудом проникали сюда сквозь листву и ветви деревьев, образуя на стенах пугающие тени. Девочка пошарила рукой по стене, но так и не нащупала выключателя. Тогда она заставила себя успокоиться и позволила глазам привыкнуть к полумраку. Вокруг нее вдоль стен высились стеллажи, снизу доверху заставленные книгами, какими-то коробками, свитками и шкатулками. «Где же эта чертова книга?» — спросила себя Соня, оглядываясь по сторонам, и обрадовалась, увидев на столе в центре комнаты настольную лампу. Стараясь ничего не задеть, девочка добралась до стола и включила свет. Но как только под желтым абажуром появилось мягкое свечение, в углу комнаты что-то зашуршало. Сердце Сони от страха подпрыгнуло и громко застучало в голове. Ей захотелось убежать, но от ужаса ноги прилипли к полу. Соня посмотрела туда, откуда доносилось шуршание, и увидела два блестящих глаза. Они были черными и маленькими, и воспаленное от страха воображение тут же услужливо нарисовало большую зубастую крысу. «Кто ты такая?» — послышался из угла скрипучий голос. Соня вздрогнула от неожиданности. По ее спине пробежал холодок. «Я гостья! Меня послали за книгой!» Едва ворочая языком, промямлила она. «Лжет! Она шпионка! Пробралась сюда, чтобы украсть книгу!» Сказал еще кто-то прямо у Сони над головой. На этот раз голос был мягким и протяжным, но от этого не менее пугающим. Девочка снова вздрогнула и подняла лицо, но успела заметить лишь легкую тень, мелькнувшую на самом верху одного из стеллажей. «Глупости! Будь она шпионкой, хозяйка давно бы вывела ее на чистую воду!» — проскрипел обладатель маленьких черных глаз. «Тебе везде мерещатся заговоры, потому что ты сам старый интриган». «Кто бы говорил?» — обиженно фыркнул голос наверху. Соня замерла в круге света и, затаив дыхание, слушала перепалку. Она не знала, что делать. Ноги не слушались, голова шла кругом, а из темноты раздавались странные, принадлежащие невесть кому голоса. «Подойди ближе, я тебя рассмотрю», — проскрипело черноглазое существо. «Если ты шпионка, я это сразу пойму». «Как?» — с сомнением спросил голос сверху. «Ты уже лет 100 слеп, как крот». «Не мешай, мерзкий кошачий призрак», — раздалось из угла. Соня взяла со стола лампу и медленно шагнула в направлении блестящих глаз. Желтоватый свет прогнал сгустившуюся тьму, и она с удивлением обнаружила в углу птичью клетку, а в ней — огромного черного ворона. Тот сидел на жердочке и с любопытством смотрел на нее. Соня поднесла лампу ближе. «Что ты делаешь?» — отвернув голову, заворчал ворон. «Убери свет!» «Это вы со мной говорите?» — спросила Соня, изумленно разглядывая говорящую птицу. «Я? Кто же еще? Дохлые коты не в счет». «Какие коты?» «Дохлые», — уточнил тягучий голос над головой. Соня в ужасе присела, но потом все же набралась смелости и подняла лампу выше. Сначала она ничего, кроме книг и старых свитков, не увидела. Но затем прямо перед ней на полке стеллажа зашевелилась тень, очертаниями похожая на большую кошку. «Что это такое?» «Ходячий труп любимого кота хозяйки», — прокаркал ворон. «Точнее, призрак кота». «Вы кот?» «Был когда-то», — пропела в ответ тень. «И вы тоже разговариваете?» «Да. Тебя это удивляет?» Тень приблизилась, и в тусклом свете лампы Соня смогла разглядеть грациозную полупрозрачную фигуру с длинным кошачьим хвостом. «Что уставилась?» — недовольно мяукнула тень. «Призраков не видела». Соня отрицательно помотала головой. От страха и удивления она вконец растерялась. Ей вдруг стало очень жаль себя, а сил выносить эту жалость не было. Даже говорящий ворон и похожий на целлофановый пакет с водой призрак кота, и те настроены против нее. В носу вдруг неприятно засвербело, и из глаз девочки ручьями полились слезы. «Ты чего ревешь?» — удивился ворон. Соня молчала и плакала. Ей было все равно, что с ней станет в этой странной библиотеке. Напряжение, копившееся годами, вдруг хлынуло наружу, грозя разрушить стену, которую она так старательно выстраивала внутри себя. Эта стена защищала от боли, которую причинил ей развод родителей. Соня научилась не верить никому и наносить удары первой. За стеной она была одинока, зато никто больше не мог предать ее. Она вдруг подумала, что никто не придет ей на помощь, и зарыдала еще сильнее. Слезы стекали по лицу и рукам прямо на пол и довольно быстро образовали соленую лужу. «Да не реви ты, дурочка!» — каркал ворон. «Тебя же никто не трогает!» Но Соня не слышала. Волна вырвавшихся на волю чувств накрыла ее и понесла неизвестно куда. Она не слышала криков и уговоров. Обида, скопившаяся внутри, слезами изливалась наружу. «Что же это такое?» — кричал призрак. «Что за ведьмы пошли? Одни бегают, как зайцы, другие ревут. Где только хозяйка их набрала?» «Там же, где и всегда, думаю». Ворон тревожно глядел на мокрый пол. «Надо ее остановить, иначе она все затопит, и тогда конец бесценным книгам и артефактам». «Легко сказать. Вода — родная стихия девчонки. Похоже, она испугалась и случайно открыла портал. Эх, не надо было так давить на нее. Это все ты, пень пернатый». «Давить?» — возмутился Георг. «Кто бы говорил? Сам перед ней выпендривался». Слез тем временем становилось все больше и больше, и вот уже маленькая лужица превратилась в широкий поток. Вода подбиралась к нижним полкам стеллажей и грозила затопить стоящие там книги и коробки с артефактами. Сама Соня напоминала статую на фонтане. «Еще чуть-чуть, и мы утонем», — заметил Тимофей. «Не бойся», — успокоил его Георг. «Тебе это не грозит. Я вылечу в окно. А вот книги и эту реву надо срочно спасать». Но тут дверь открылась, и в библиотеку вошла Елена Захаровна. Оказавшись по колено в соленой воде, она с удивлением посмотрела на Соню, извергающую потоки слез. Хозяйке потребовалось всего несколько секунд, чтобы оценить серьезность ситуации. Она строго взглянула на понурившего голову Георга и призрачный кошачий хвост, выглядывающий из-за старинной вазы. «Как вы могли такое допустить?» Но разбираться, кто виноват, времени не было. Сначала требовалось устранить источник наводнения. Не дожидаясь ответа, женщина подошла к Соне и провела ладонью по ее лицу. Слезы тут же сами собой высохли. Девочка открыла покрасневшие глаза и попыталась глубоко вдохнуть. «Что случилось?» — спросила она, шмыгая носом. Елена Захаровна обняла ее за плечи. «Давай, милая, дыши, дыши», — приговаривала она, гладя девочку по голове. «Ничего особенного. Ты просто чуть не затопила библиотеку». Соня недоверчиво посмотрела вниз и обнаружила, что стоит по колено в воде. «Что это?» Елена Захаровна хлопнула в ладоши. Пол вдруг стал зыбким, как песок, и вода мгновенно впиталась в него точно в сухую почву. Угроза затопления была успешно устранена. «Земля впитала воду, а воздух скоро остудит твою голову», — сказала хозяйка. «Как ты смогла открыть портал?» «Портал? Я ничего не открывала». «Значит, это произошло спонтанно», — задумчиво произнесла Елена Захаровна. «Что ж, ничего удивительного. Время пришло. По крайней мере, теперь мы знаем, что ты проводишь стихию воды». «Я?» Хозяйка кивнула. «Почему же я не смогла ее остановить?» Елена Захаровна присела на край большого стола. «Понимаешь, вода в человеческом сознании — это эмоции. Ты очень долго сдерживала их, даже запретила себе плакать, когда отец ушел из семьи. Но вода не может долго находиться под запретом. Сегодня чаша переполнилась, и поток хлынул наружу. Не переживай. Скоро ты научишься даже слезы использовать себе во благо». «Слезы во благо?» — усомнилась Соня. «Да, точнее, любую эмоцию», — поправилась хозяйка. «Для ведьмы воды нет никакой разницы между обидой и радостью. Все эмоции одинаково хороши. Главное, как говорится, уметь их приготовить». Соня опустила глаза и только сейчас обнаружила, что штанины ее белых спортивных брюк насквозь мокрые. «Мне надо переодеться». «Конечно», — согласилась женщина. «Не хватало еще заболеть. Ступай. А пирогом займемся после обеда». Соня вспомнила, почему вообще оказалась в библиотеке. «Я так и не нашла книгу, которую вы просили», — призналась она. Елена Захаровна протянула руку и взяла с ближайшего стеллажа первый попавшийся том. «Вот же она!» Переплет в ее руках действительно оказался серым. Книга сразу открылась на нужном рецепте. «Вот он, мой любимый клубничный пирог. Пальчики оближешь». Соня удивленно посмотрела на Елену Захаровну, затем на нахохлившегося ворона. «А это нормально, что птица разговаривает?» «Здесь нормально», — со вздохом ответила Елена Захаровна и представила ворона. «Георг, мой старый друг и помощник». От этих слов ворон приосанился и, горделиво расправив перья, поклонился. Соня в ответ кивнула, не зная, как именно вести себя с говорящей птицей. «А тот? Невидимый?» Тень тут же улеглась на стеллаже перед ней. «Это Тимофей, призрак моего кота. Он тоже любитель поболтать, по большей части беззлобный», — объяснила хозяйка. «Похоже, это они напугали тебя до слез». Соня кивнула. Все это волшебство, стихии, говорящие вороны и прозрачные коты еще не укладывались в ее бедной голове. Выплакав столько слез, она ощутила невероятное облегчение, словно избавилась от давно мучившей ее тяжести. Но на месте выплаканного образовалась странная томящая пустота, и девочка пока не знала, чем ее заполнить. «Позволь магии сделать это». «Что позволить?» — не поняла Соня. «Заполнить пустоту. Доверься магии. Она мудра и справедлива. А теперь ступай переоденься». Соня в смятении вышла из библиотеки, но добраться до комнаты не успела. Ее окликнули Лина и Алиса. После пробежки они выглядели уставшими, но вполне довольными. «Что случилось? Тебя не было на занятии». «Не ваше дело», — по привычке грубо ответила Соня, захлопнув дверь перед их любопытными носами. Но на этот раз удовлетворения от собственной грубости она не почувствовала. Лина и Алиса переглянулись и отправились к себе. «Нужно ускорить обучение, иначе они не смогут совладать со стихиями», задумчиво произнесла Елена Захаровна, когда голоса в коридоре стихли. «Что это значит, хозяйка?» — спросил ворон. «Это значит, что грядет что-то очень серьезное, раз стихии так спешат проявиться». «А мы приняли ее за шпионку», — грустно сказал Тимофей. «Да, и чуть не затопили библиотеку», — напомнила Елена Захаровна. «Придется как можно скорее познакомить вас с остальными». Она в который раз с укором взглянула на помощников. «И чтобы без глупых шуток». «Хорошо, хозяйка», — покорно склонил голову призрак. «Но кто за всем этим стоит? Кто вновь пытается нарушить гармонию?» «Ума не приложу», — пожала плечами Елена Захаровна. «Есть подозрения, но говорить о них пока рано». Она погасила лампу и ушла. «Не нравится мне все это, старина», — сказал Тимофей, дождавшись, когда закроется дверь. На этот раз старый ворон не стал спорить. Он поднял голову и посмотрел в окно. Там, за листвой и ветками, за безоблачным небом, далеко-далеко, пока невидимая и неощутимая, неслась на них неотвратимая беда.